Глава 9. У нее такие волосы, как тот пух, что торчит из этих маленьких коробочек в саду. Это называется хлопок. И тише ты. Ждем, когда проснется. Кому только приспичило потрепаться у нее над ухом. Суббота же. Когда еще высыпаться, как не в долгожданный выходной? Лина открыла глаза и уставилась на позолоченный набалдашник на спинке кровати. Суббота. А вчера была пятница, и она навещала маму с братом. А потом... Она резко села в кровати и потерла глаза. «С пробуждением, Гуди Ангелия!» — раздался нестройный двуголосый хор откуда-то справа. «Что это еще за чудачки? Маленькие, черноволосые, кудрявые, со смуглыми похожими мордашками. Девушки прижали руки к груди крест-накрест и склонились в три погибели. Кто? Кто вы такие?» «Мы ваши служанки, Гудия», — вновь хором ответили причудливо одетые девушки. На них были надеты такие длинные халаты одинакового бирюзового цвета, что аж стелились по полу. Как только не путаются в них, когда ходят. И с лица они так похожи. «Мы сестры, Оля и Салия. А вы невеста нашего Гира», — вновь поклонились девушки. «Господь, что они плетут? Какого еще Гира она невеста?» Лина бросила взгляд на окно и не удержалась от радостного возгласа, потому что увидела пышно цветущий сад, а не облака. «Ну и шуточки у тебя, Люк». «А как вы меня называете?» — опомнилась Лина, что девушки все еще продолжают стоять у двери, которая, кстати, тоже имелась и вполне себе обыкновенная, со сложенными руками. «Вы Гуди Ангелия», — ответила одна кудряшка с Ю, как сразу же прозвала их про себя Лина. «Наше будущее Гудира!» Тут же подхватила вторая, обнажая в улыбке такие белые зубы, что они аж слепили. Ну все, она попала к сумасшедшим. Ну или сама свихнулась, не выдержав модного прессинга. Лина упала на кровать и закрыла глаза, молясь, чтобы когда открыла их, то вновь оказалась в своей комнате, в доме Люка. И пусть даже войдет Вероника, невзирая на раннее утро, ничего страшного. Она и даже обрадуется, как родной. «Вам плохо, Гуди Ангелия?» — раздался над ней участливый голос, и Лина рискнула приоткрыть один глаз. Одна из кудряшек склонилась над ней, и лицо ее стало таким страдальческим, словно она собирается заплакать. «Все в порядке», — поспешила успокоить ее Лина, опасаясь, что и плачут они не так, как все нормальные люди. «А ну как ульют сейчас всю кровать слезами!» «Можно я встану?» — зачем-то спросила. «Нужно, госпожа?» – закивала девушка. «Мы приготовили вам утреннюю ванну. Она придаст вам небывалой бодрости, которая сегодня точно понадобится». «Интересно, для чего?» Но спрашивать почему-то не хотелось. Поскорее бы увидеть Люка и потребовать у него объяснений, что тут вообще происходит и почему ей говорят все эти странные вещи. Лина откинула одеяло и поймала два любопытных взгляда, устремленных на ее грудь. Вчера она легла спать в нижнем белье за неимением ночной сорочки или пижамы, и сейчас именно ее бюстгальтер с интересом рассматривали обе кудряшки. Но и эту реакцию комментировать Лина не стала, предпочитая говорить как можно меньше, чтобы слышать в ответ тоже меньше странностей. Смежное со спальней помещение, разве что с большой натяжкой, можно было назвать ванной комнатой, да и то благодаря углублению в полу круглой формы. А вот все стены в ванной были облеплены маленькими разноцветными бабочками, которые непрестанно махали крылышками. И в самой ванне клубилось что-то белое и парообразное, совершенно не похожее на воду. А еще Лина едва не лишилась сознания, когда поняла, что кудряшки не переступают ногами по полу, а парят в воздухе. Они даже стали значительно выше ростом. Как такое-то возможно? И на всеобщее помешательство это уже не спишешь. «Я туда не полезу», — категорически отказалась Лина и попятилась к двери, заметив, как заметно переполошились бабочки. «Но почему, Гуди?» — растерялись кудряшки. «Мы вам подобрали такой состав аромапара, который напитает вашу кожу невиданной бодростью, очистив от всего ненужного». «Ну, предположим, аромат по ванной действительно разливался божественный. Он даже немного дурманил, и от него слегка, самую малость, кружилась голова». Но чувствовала себя Лина замечательно, и с каждой секундой все лучше. Что-то ей подсказывало, что в том заслуга того чудо-состава, про которое говорили девушки. Только вот к экспериментам она не была готова и не отказалась бы от обычной ванны. «Если Гуди откажется принять утреннюю ванну, то Дир Лукреций нас накажет», произнесла одна кудряшка, имя которой, кажется, чем-то было похоже на Ольгу. «Оля, точно. Хотя, может, так звали ее сестру, потому что, похоже, они были как близняшки». Лина смотрела на страдальческие лица девушек и понимала, что если пока не согласилась, то обязательно сделает это в ближайшие секунды. А потому она довольно бодро поинтересовалась. «Что мне нужно сделать?» «Снять с себя эти лоскутки ткани», — прикоснулась кудряшка к ее бюстгальтеру, «и спуститься по лестнице в углубление. Я ведь правильно понимаю, левитации вы не обучены?» «Так сказал нам Дир». «А что еще он сказал?» — спросила Лина, пока освобождалась от белья. «Что привез вас с севера, где живут люди с такими же, как у вас, белыми волосами, и что среди вас нет магов?» «Кого?» — удивленно уставилась на нее Лина. «Магов?» — не меньше нее удивилась Оля. «Вы ведь сейчас находитесь в Саржении, в стране черных магов?» «Не болтай лишнего, сестра», — проговорила вторая кудряшка и нахмурила брови. «Скажите, пожалуйста, а они умеют сердиться, а не только слепить своими зубами?» «Наш мир так велик, что, возможно, Гуди Ангелия никогда не слышала про Саржению. Уверена, Гир Лукреций ей сам все расскажет и покажет». На эту небольшую отповедь не нашлись, что ответить ни Лина, ни Оля. И первой ничего не оставалось, как спуститься в ванну и погрузиться в теплый пар. Как только над поверхностью пара осталась только голова Лины, все бабочки спорхнули с насиженных мест и устремились тоже в ванну, заставив ее завизжать от ужаса. Сестры перепугались и принялись ее успокаивать, перебивая друг друга. Но совсем скоро Лина замерла от того, какое райское блаженство растеклось по ее телу от массажа множества крохотных лапок и обдувания воздушных крылышек. Такого она не испытывала никогда в своей жизни. Даже когда Катя ей подарила абонемент на 10 сеансов тайского массажа, и Лина думала, что ничего прекраснее его не существует, она не растворялась в блаженстве настолько полно. Одновременно с тем, как все бабочки выпорхнули из ванны, испарился и душистый пар, а кудряшки уже стояли наготове с чем-то прозрачным в руках. «Это пропитанная маслами эфирная простыня», — проговорила одна из девушек, когда Лина вышла на поверхность. «Наверное, у вас на севере такие не используют», — улыбнулась она, заметив, видно, недоверие в глазах Лины. «Но для кожи нет ничего полезнее и приятнее». Прикосновение простыни к коже, в которую ее обернули, Лина не почувствовала. Та сразу же истончилась и исчезла, оставляя после себя тонкий аромат и ощущение бархатистости. «Как же у них тут все необычно и волшебно!» И, наверное, только поэтому Лина все сильнее проникалась мыслью, что находится не дома. Конечно, она не могла до конца осознать, что каким-то чудом попала в другой мир, в параллельную реальность, как выразился Люк. Но неверие проистекало скорее из отрицания самого факта существования таковых. Это же только в книжках герои могут путешествовать по мирам. Да и книжек таких Лина читала немного, потому что предпочитала реализм. Ее облачили в длинный теплый халат, усадили на стол посреди комнаты, и кудряшки принялись что-то делать с ее волосами, вытягивая пряди, пропуская сквозь пальцы и периодически восхищаясь их цветом. Собственно, ничего этого Лина не видела, потому как зеркал в комнате не было. Оставалось только догадываться, какой же в итоге станет ее прическа. «В Саржении все люди черноволосые, Гудия», — проговорила, кажется, Салия. «Вы будете от всех отличаться, и на вас будут обращать внимание, но вы так красивы, что лишнее внимание вам не страшно. Да и, наверное, вы к нему уже привыкли». К вниманию мужчины Лина привыкла с того момента, как вошла в пору юности. И не всегда оно ей было приятно, но обсуждать этот вопрос с кудряшками не хотелось. Да и сдается ей, что тут внимание на нее будут обращать не только мужчины. «Наш Гир – настоящий ценитель женской красоты». Чуть не упала от следующей реплики Оли и она. «Но даже у него никогда еще не было такой красавицы, как вы». «И много у него их было», — решила уточнить Лина. «Ну, конечно, он же мужчина», — заговорила была Оля, но тут же получила тычок под ребра от сестры. «Снова болтаешь лишнее», — прошипела та. «Забываешь, что говоришь с будущей Гудирой?» В общем, Лине почему-то тоже расхотелось развивать эту тему. Мир мужчин, скорее всего, везде одинаков, даже в параллельных реальностях. Господь, когда это она начала так думать? Нет, однозначно что-то творится с ее головой. Закончив с прической, девушки взяли с кровати платье, которого раньше точно не было. Когда то здесь появилось, Лина не заметила, и платье это показалось ей сказочно красивым. Сливого цвета ткань блестела почти зеркально, а на ощупь казалась очень мягкой и теплой. Никакого белья под платье надеть ей не предложили, и Лина сначала была испугалась, что под достаточно тонким с откровенным вырезом топом будет выделяться грудь, но очень скоро она убедилась, что смотрится-то не вульгарно. Оля провела руками в воздухе перед Линой, и тот превратился в отражающую поверхность. Чудеса, да и только. Впрочем, собственный вид ее поразил даже сильнее. Волосы ее гладко облегали голову, закрывая уши и отливая золотом, а сзади были не туго скручены в жгут, который почему-то не раскручивался. Платье запахивало спереди и приоткрывало плечи, плотно облегая вверх и распускаясь к низу, как цветок лилии. Никаких пуговиц или пояса не было. Оставалось загадкой, как оно на ней не распахивается. На ноги ей предложили мягкие балетки в тон платью. В общем, Лина поймала себя на нескромной мысли, что может любоваться собой еще долго. «Вам нравится?» – поинтересовалась Салли. «Очень», – честно призналась Лина. «Значит, и Гиру тоже понравится», – ослепила ее улыбкой Оля. Тот, кого девушки называли Гиром, ждал ее в столовой, слава богу, довольно обычный на вид. Лина опасалась выходить из комнаты, боясь увидеть все то же небо в стеклянной прихожей. Но и прихожая оказалась вполне привычной, хоть и по-прежнему круглой. Но стены на этот раз были выкрашены в бежевый цвет. Пол устилал яркий ковер с авангардным рисунком из геометрических фигур, и по кругу шли двери, за одной из которых оказалась столовая. А вот сам Люк выглядел довольно экстравагантно в блестящем парчевом халате до пола, на таком же запахе, как на платье Лины, открывающем грудь, увешанную золотыми цепями. Рукава халата были широкими и длинными, а пальцы Люка тоже были унизаны перстнями. «Ты богат, как крест?» – глуповато хихикнула Лина, чувствуя себя все более неуверенной под его пристальным взглядом. Люк практически пожирал ее глазами, пока она шла к столу и присаживалась на стул, на этот раз любезно выдвинутый для нее слугой мужчиной, тоже очень смуглым, черноглазым и черноволосым. «Все они тут, что ли, такие?» «Тогда Люк тоже исключение, его кожа не такая смуглая». «Я богаче, чем ты можешь себе представить», — снисходительно ответил Люк и жестом отпустил слугу. К слову, кудряшки в столовую даже не заходили. Показав Лине, за какой дверью та находится, они поклонились и молча удалились. Когда и слуга вышел за дверь, оставив столовую их одних, Лина не выдержала и заговорила первое, не давая Люку даже раскрыть рта. «Может, ты мне объяснишь, что тут происходит? Почему кудряшки называют себя каким-то Гиром, а меня Гудией? Что они плетут про то, что я будто приехала с севера и являюсь твоей невестой? Почему ты мне наврал вчера про небо под ногами? Зачем ты вообще меня сюда притащил?» С каждым новым вопросом возмущение Лины все нарастало. Если этот придурок решил завести себе послушную игрушку, то не получится. Она не вещь, которой он может распоряжаться, как ему вздумается. И чертово соглашение с такой же легкостью можно расторгнуть, с какой она и подписала его. А еще он ее бесит несказанно, особенно сейчас, когда смотрит на нее с такой вот улыбочкой. И что он собирается делать? А Люк тем временем встал и приблизился к раскрасневшейся, возмущенной сверх всякой меры Лине. Он молча и все с той же улыбкой на губах взял ее за руку и заставил подняться со стула, а потом поцеловал, крепко прижимая к себе, гладя рукой спину. Его язык ласкал ее губы, заставляя ответить на поцелуй и потерять способность соображать. В итоге, когда поцелуй прервался так же неожиданно, как и начался, от злости Лины не осталось и следа. А вот растерянность завладела разумом все сильнее. Уже второй раз она теряет голову от прикосновения губ этого мужчины. «Я не мог устоять», — пробормотал Люк, все еще продолжая обнимать ее. «В гневе ты прекрасна. И я тебе все расскажу, но только после того, как утолю голод. Уж извини». Выпустил он ее из своих объятий и вернулся на место. Все еще не в силах справиться с потрясением, как и произнести хоть слово, Лина опустилась на свой стул и уткнулась взглядом в расписанную золотой вязью тарелку.